Константин Дмитриевич Бальмонт. Стихотворение «Перун». Читает Виктор Маст. У перуна рост могучий, лик приятный, ус золотой. Он владеет влажной тучей, словно девой молодой. У перуна мысли быстрые, что захочет, так сейчас. Сыплет искры, мечет искры из зрачков сверкнувших глаз. У перуна знойны страсти, но, достигнув своего, что любил он, рвет на части, тучу сжег, и нет его.